Зал для праздника был украшен. И Ланиэль расправила затекшие плечи, отряхнула с платья листочки, погладила кончиками пальцев колючие сосновые ветви. Получилось красиво и необычно. Прозрачные ягоды морозника свисали и поблескивают, словно льдинки. Алые грозди рябины сплелись с плющом и сосной. Пушистые клубки омелы висели над деревьями и прятались в укромных уголках и нишах, даря влюбленным шанс на освещенный обычаем поцелуй. «Пожалуй, можно идти к себе, надевать приготовленное заранее платье, расшитое серебряными звездами, и вырезные башмачки из мягкой кожи. Волосы незамужней деве полагается носить распущенными, да и с украшениями не разбежишься, но можно спрятать в широкие рукава праздничного платья пыльцу фей и полетать, пока матушка и старшие сестры будут петь торжественные гимны». Петь Иланиэль категорически запрещалось. Во-первых, на ее чарующий голос слетались птицы, а во-вторых, сбегалась вся живность из окрестного леса. Если вы думаете, что появлялись только зайчики, белочки и ежики, то вы заблуждаетесь. Впрочем, волки и лисы вели себя куда деликатнее мелких грызунов. Хуже всего было нашествие мышей. Так что гимны юная эльфийка могла только слушать, а петь позволяла себе лишь очень далеко от родного дворца. В коридорах уже порхали легкие иллюзии, из кухни тянуло медовой сытой и воздушными ореховыми булочками. Такие излишества эльфийки позволяли себе не чаще раза в год. Блюдя фигуру, дамы налегали на салатики из свежей зелени и кислые яблоки. Иланиэль, в отличие от сестер и матушки, питаться травой не могла, поэтому с нежнейшего возраста сидела за столом вместе с мужчинами. Жареное мясо, сыр и тонкие ароматные лепешки, посыпанные кунжутом, радовали ее больше нектара из сока ламии, которыми ее высокородные родственницы заглушали чувство голода. Однако праздник есть праздник. Сегодня сестрицы побалуют себя сладостями, братья выпьют хмельного меда, а потом будут танцы. Танцевать Иланиэль любила. Посторонних во дворце не будет, значит, дяди, кузены и братья позволят себе не только чинные традиционные танцы, но и что-нибудь озорное, задорное. Эльфийка, радостно подпрыгивая, промчалась по коридору. «Еще чуть-чуть, и начнется праздник».